Хлеб, что доставили черствый, в печи наново отсушенный, и муку негодную. Счета, электричество, экономия. Эта женщина умела выкручивать руки собеседникам, хотя при том оставалась безукоризненно вежливой. И, пожалуй, ее я зауважал, хотя, не знаю, она явно знала о происходящем больше остальных, и порой я ловил на Савке задумчивый ее взгляд, но толку-то, взгляд к делу не пришьешь, и все равно, Савка поднялся и разогнулся, с кряхтением, что старик, можно ведь попробовать, что, ну, тень там ее кормить надо, с чего ты взял, так сама сказала, новость, мальчишка за бочкой привстал, выглядывая, так и сказала, ну не так, как ты, но она ослабелая, а если будет питаться, то станет сильной, вот только управится ли Савка с сильной, и чем она питается, тенями другими, или жизненной силой, можно выпустить, ночью, к кому, к фонарику, предложил Савка, и она его сожрет, ну может, не до конца, но ты не уверен, что стал, приседать пошел, и на выпады, давай, давай, не знаю, как тебя раньше кормили, хорошо кормили, если за время в приюте проведенное Савка в усмерть не отощал, жир сводить надо, так вот, смотри, допустим, тень его сожрет, и что дальше, ну меня забоятся, забоятся, кто, все, хорошо бы, только видишь ли тут два варианта, или никто не поймет, от чего он умер, и тогда какой смысл тебя бояться, или поймут, но тогда уже позовут Евдокию Путетичну, а она опять синодника, и тот, поверь, уже не будет таким ласковым, почему? Савка пыхтел, но приседал, и с какой-то непонятной злостью, потому что раньше ты был мальчиком-героем, тем, кто вступил в схватку с опасной тварью и одолел ее, а теперь станешь убийцей, который натравил тварь на другого мальчика, чуешь разницу, убивать нельзя, вот смех, чтоб гром рассказывал, что убивать нельзя, можно, все же лицемерить, когда тебя видят изнутри, не получится, только надо знать, кого ты убиваешь, и за что. А ты за что убивал? За что только я не убивал? Первым был бомж. Как раз я из армии вернулся, что называется, в никуда. Страна таки развалилась. И на развалинах мелкой порослью поползло всякое разное. Хрен его поймешь, как тут жить. Сунулся было к папеньке. Просто от растерянности. И к братцу, который в армию не пошел по состоянию здоровья. К сестрице, ну да уже говорил. Не ко двору. Первую ночь провел на вокзале. Там же и встретил хорошего парня, который предложил у него перекантоваться, потом слабо помню, пьяный угар, веселье, те небольшие деньги, которые у меня были, уходит, а потом уходит и матушкина развалюха, тоже запузырили два новым веселым друзьям, в себя я пришел уже в какой-то подворотне, босой, грязный, с гудящей головой, ни документов, не сунулся было к тому приятелю выяснять, в чем причина, да только отгреб и так, что в той же подворотне отлеживался. Так я стал бомжом. Не скажу, что итог очень уж удивительный, скорее наоборот, закономерный. Удивительно то, что я не сдох там, на помойке. Как-то приспособился, что ли, шмать я раздобыл. Научился находить еду, не только еду. Пил я да все, что градус имело и добыть получалось, и пил. Потом, смутно помню, то ли разум мой защищал меня от лишних знаний, то ли в пьяном постоянном угаре ничего в мозгах не откладывалось. В реальности я вернулся, лежащим на земле, а сверху, придавливая меня всей тушей своей, втаптывая в эту землю, навалился бомж, и заскорузлые пальцы его стискивали мое горло. Вот это я помню, и вонь, от него исходившую, и рот разъявленный с пеньками гнилых зубов, гноящиеся глаза, и хриплый хохот. Не помню лишь причины, из-за которой мы сцепились, но понял, что сдохну. Вот тут, на помойке, и так обидно от того стало, что я поднял ослабевшую руку с зажатым в ней осколком кирпича и впечатал его, сколько было силы, в башку, а потом еще раз и еще, я бил его, и не мог остановиться, вымещая все, что в душе накипело, бил и смеялся, и на психа, верно, походил дальше, дальше мне повезло, хрен его знает, как на этой свалке оказался дядька Матвей, и чем я, заросший, лишайный, как псина, стаи которых бродили окрест, глянулся, только помню, как стоял, чуть покачиваясь, а он появился, чистенький такой, в спортивном костюме блестящем, с пантерой на груди и надписью «Рума», косматые брови, взгляд острый, и золотой зуб во рту поблескивает. «Звать тебя как, боец?» — спросил дядька Матвей. «Савка, Громов, Громом будешь, пошли, что ли?» И я пошел, не спрашивая, куда и зачем, просто пошел, потому что хуже, как мне казалось, быть не могло. А он привел меня в качалку, в закуток, и сказал: «Тут пока поживешь, а там видно будет». Глава 11. На сей раз в палате темно. Знакомо попискивают приборы на своем, на медицинском. Дремлет медсестра, и почему-то злит, что это из здешних. Она-то ничего плохого мне не сделала. Тут в целом нормальный персонал, дрессированный. Но вот злит. Или не она, а то, что вернулся. С Савкой мне интересней. Перебраться бы туда полностью, душою там, или разумом, а тут бы тело пусть и помирало. Глядишь бы, скорее и померло бы, и желание становится острым. Но давлю. Для меня, конечно, вариант хороший. А вот Савке каково жить будет с голосом в голове, это ж натуральное раздвоение личности. И вдруг да две души в одном теле не уживутся, тогда что, я вытесню Савку, даже если уживутся, я ж себя знаю. Раз сдвинул, другой, а там и вовсе уберу. Нет, неправильно это. И дядька Матвей из головы не идет. Тренер, когда-то даже весьма именитый, и ученики у него имелись с медалями, вроде и олимпийскими даже, и почет с уважением, пока там, наверху, в кабинетах он кому-то дорогу не перешел. Я в тех игрищах тогда не разбирался, но знаю, что при желании любого выдавить можно. Вот и его, то на сборы не позвали, то позвали, но с большим опозданием, то дергать начали с проверками, то учеников перспективных увели, вроде как для их же пользы. В общем, в 90-е дядька Матвей вовсе оказался за бортом со своим спортивным залом да квартиркой над ним. Жена ушла, детей не нажил. И вот злость ли его взяла, обида ли за такую жизненную несправедливость, а может, понял, что терять особо нечего, а шанс вот он, и собрал свою группу спортивной молодежи. Кто-то был из числа учеников, кого-то он во дворах подобрал, руководствуясь одними лишь ему понятными критериями. Меня вон вовсе со свалки приволок, заставил помыться, постриг налысо, подарил костюм, спортивный, блестящий. Мне в жизни никто никогда и ничего не дарил. Я там и сел в уголочке на мат и все щупал этот костюм, мял такую чудесную переливчатую ткань, удивляясь, что это вот красота, она моя, и дергался, думая, что попросит взамен. А дядька Матвей принес миску с вареной картошкой и пакет с кефиром. «Ешь», — сказал он тогда, — «давай, а то кожа до кости». И я ел, а он сидел и глядел с прищуром так. У него со зрением проблемы имелись, а очки носить стеснялся. Потом мы говорили, точнее он, расспрашивать пытался, только я от разговоров отвыкший был, да и никогда-то ни с кем по душам не приходилось. Он же рассказывал про себя, про зал этот, про жизненную несправедливость и новые времена, которые шанс дают молодым и сильным, если те готовы рискнуть. Потом и ребята пришли, и как-то стало шумно, тесно и странно, потому что никто не пытался отнять куска и не видел во мне конкурента. Наоборот, нет, своим сразу я не стал. Больно, не в теле, к этой я привык, в душе больно. Он же шучил нас, тренировал, и вправду был отличным тренером, если сумел не с малых лет, а меня, здорового уже, в бойцы вывести, чтоб не хуже других, и лучше. «У тебя, Гром», — сказал дядька Матвей как-то под настроение, — «способности, их бы с детства развивать, был бы ты тогда олимпийским чемпионом, да и характер соответствующий, а характер в этом деле еще важнее способностей. Почему? Потому что если характера бойцовского нет, то никакие способности не спасут, а ты давай, не отвлекайся и думай, как бьешь. Живой противник, это тебе не груша. Запомни, к противнику надо относиться с уважением, даже к слабому, потому что и слабый способен удивить». Я будто услышал снова этот тихий спокойный голос, который наставлял, объяснял, указывал, и снова объяснял, раз за разом. Мы ж верили ему, он был мозгом. Поначалу у нас самих мозгов хватало лишь на то, чтоб отнять и отнятое поделить без драки. Совестью? Сомнительно. Теперь, как понимаю, с совестью у всех проблемы имелись и немалые. Но дядька Матвей придумал кодекс. Долбаная игра, изрядно ему облегчившая жизнь. А нам? Нам всем нужна была семья. И дядька Матвей создал этакий ее аналог. А заодно уж дал нам цель и чувство сопричастности к чему-то древнему и великому. Самурай, мать его, нового времени. Честь. Слава, путь воина, гребаные красивые слова, в которые мы верили всей душой. Как же мы не просто банда, мы другие, выше их всех. И наша задача – навести порядок в городе, подмяв все шайки под себя, потому как только мы знаем, как это, правильно. Точнее не мы, а дядька Матвей, как старший, как глава, семьи, чего, Хрен его знает, до сих пор ответа нет, и прощения, потому что, когда тебя предают свои, это больно, а когда вас всех сливает тот, кого ты почти боготворишь, кого полагаешь безупречным, это как душу вынули. Я долго поверить не мог, что это дядька Матвей нас, что из-за него тогда, и Тимка, и Димон, братья Никитские, уже из новых, молодых, но все равно ведь свои, что и меня он приговорил, я ведь даже не убивать ехал, поговорить. До последнего надеялся, что дядька Матвей скажет, что это все херня, что его оболгали, подставили. И я поверю, я готов был верить. Мы бы обнялись и вместе стали искать ту тварь, которая... А он ничего не стал отрицать и сказал: «Молодец, Гром, у хорошего бойца помимо характера мозги быть должны, у тебя есть». Я же спросил: «Почему?» Он вздохнул и ответил: «Времена меняются, а жизнь, она такая, или изменишься, или сдохнешь». И усмехнулся криво так: «Ты, Гром, меняйся, давай, чтоб не зря все». К совету я прислушался, а дядьку Матвея похоронил честь по чести, и памятник хороший ему справил, самый лучший, из черного мрамора. Дерьмо, и душа опять болит, как тогда, даже сильнее. Тогда-то я быстро в себя пришел, и дело продолжил. Ну как, дядька Матвей был прав, времена менялись, я сумел, выжил, встроился, не лег в могилу, не спился, не сторчался, не разорился, не полез в политику, вовремя сообразив, что с теми хищниками мне не тягаться. Но ничего, научился находить союзников и топить врагов чужими руками, выставлять своих марионеток на большой арене, сдавать, менять, дерьмо. И почему тошно-то так? Главное, не физически, хотя физически тоже, но в душе еще муторней. Совесть соизволила очнуться, самое время, самое. Закрываю глаза, пытаясь перенестись туда. Там я мудрый наставник, защитник и все такое, и нужен кому-то же нужен, и живу, хоть чужой жизнью в чужом теле, но ведь живу, а ведь могу и полностью. Мальчишка слабый, что мешает просто подвинуть и занять это тело самому, я сумею распорядиться даром, с моим-то опытом, с моей ухваткой, я их там всех, гоню мысль, причем такое чувство, что мысль эта вроде бы моя, но не до конца, будто кто-то на ухо нашептывает. Хрена, у меня к сладким посулам давно иммунитет. Но за мыслишку пытаюсь уцепиться, потому что одно дело, там, и другое, здесь. Тень, если долго смотреть в себя, то чего только не увидишь, хоть бы и каплю тьмы, которая скрылась где-то там, в глубинах разума ли, души или просто воображения опухолью подстегнутого. Вот, значит, ты какая, не успокоилась? Я потянулся к ней, пытаясь ухватить скользкую каплю да и задавить ее, потому что я-то ладно, но и Савке, чую, тоже шепчет, и тоже сладкое, обещает, небось, славу и плюшки на завтрак. Мальчишка же и вправду слабый пока, станется. Я ее ухватил, а она дернулась, взвизгнула и скользнула куда-то, утягивая меня следом. Переход, теперь иной, такой, будто в дыру в заборе протянули, причем узкую, в которую чудом протиснулся. Но тень я не выпустил, Савка, и дыра в заборе наличествует, забор натуральный, приютский, и дыра в нем видна слабым контуром. Чего стал, шепот подгоняет. Давай, там люди ждут, а нам еще возвращаться. Или слышь, Барчук, этот голос я узнаю, и понимаю, что чего-то пропустил, чего-то такого, весьма важного. А Савка пыхтит, наклоняется и лезет в эту самую дыру. Во, отвечают ему, молодец, а то я ж за тебя поручился. Метелька в дыру скользит вьюном и, встав на корточки, озирается, а потом указывает куда-то. Нам туда, недалече не отставай, Барчук. Савка, что происходит? Я объясню п потом, ты тебя долго не было. Савка, пытаясь не отстать, переходит на бег. Благо, бежать теперь ему легко, а Метелькина размытая фигура скользит впереди. И очевидно, что дорогу мальчишка знает неплохо. Стало быть, не раз и не два ею пользовался, да и дыра не сама собой появилась. Долго это сколько? Не гони так, никуда он не денется. А, если так возится, то ты ему нужен. Поэтому давай, спокойно. Дорога незнакомая, не хватало, что поступился и ногу сломал. Ты ж мало что видишь, кроме Метелькиных следов, что на этой дороге отпечатываются серыми пятнышками. Стало быть, наш дар и на такое способен. Главное, что Савка с полуслова понимает и ступает по этим пятнышкам. Так бежать не очень удобно, и мы переходим на шаг. Меня подмывает вовсе развернуть мальчишку, но... 4 дня, тебя не было 4 дня. Голос Савки делается плаксивым. Я думал, что ты совсем не вернешься. Вернулся же. сейчас, но может статься, что однажды не вернусь вовсе, и Савке придется сказать, потом в другой раз, мальчишка и без того весь на нервах, нечего добавлять, а тропинка, метелькой протоптанная, приводит к дороге, на ней полуразмытой громадиной виднеется грузовик, мотор заглушили, но не так давно, мы видим клубок яркой силы, скрытый под тонким покровом капота, при приюте тоже грузовик имелся, старый, но на ходу, этот вроде как помощнее, во всяком случае светится там, под капотом, он куда ярче, долго возишься, а водитель курит, и снова, вижу и его, и серый дым, который проникает в тело, наглядно так тело пропитывает, хоть сейчас на плакат, о вреде курения повествующий, лепи, извините, метелька пригибается, долго уговаривал, вот, он оказывается за спиной Савки и подталкивает его к человеку, вот во что ты, парень, вляпаться успел, какой-то он дохлый, мужик сплевывает, и явно кривится, демонстрируя, что ожидал большего, и это его представление, а представление, потому что взгляд цепкий шкурой чуем, заставляет метельку трястись, он это он, заверяет тот, он умеет, он мне сам показывал, какие иконки светятся, достал, не они высоко, без табурету не залезть, и увидит, и в церкви тоже, лавки прикручены, а алтарь запирают, это что, метелька приют ограбить планировал, да ладно, приют, церковь, не кипиши, осадил его мужик, и к Савке наклонился, обдав смесью перегара, пота и дешевого курева, а ты не кривись, ишь ты вправду барчук, какой гладенький, и за щеку ущипнул, он тень сожрал, я сам видел, помолчи, короткий приказ заставляет метельку заткнуться, а ты давай, смотри, куда, впрочем, этот момент вскоре проясняется, мужик ныряет в грузовик, чтобы вытащить из него коробку, ну а содержимое ее без всякого почтения высыпает на капот, что-то даже скатывается, и метелька поспешно ловит вещи, возвращая их в кучу, чего тут с зарядом, я не понимаю, голос Савки звучит на редкость жалобно, и я понимаю, что он того и гляди расплачется, а это злит мужика, и метелька, чувствуя злость, тычет в спину, шипит, ты ж говорил, что иконы светятся, стало быть видишь, ищи вон, чего там у тебя светится, все-таки задание формулировать надо понятнее, хотя чего уж тут, яснее некуда, мелочь, квадратики, какой-то кругляш на веревке, что-то похожее на пучок червей, перетянутых колечком, кость точно, кость, вещи тусклые, вот, Савка вытаскивает квадратик, который кажется ярче прочих, этот только слабо, а еще, ничего, а это вот, на, поглянь, нам в руки суют кругляш, потом, червей, на ощупь оказавшихся кусками веревки, это как, никак, Савка старается быть честным, и я его поддерживаю, это ж веревка висельника, убийцы, шипит метелька и зарабатывает щелбан, но такой, для порядку, чтоб место свое знал, все равно, Савка упрямо поджимает губы, пустая, клади, мужик кивает и снова лезет в машину, на сей раз вытаскивает штуковину, похожую на небольшую кастрюльку, и с ручками, от штуки исходит слабое свечение, причем из нижней ее части, а сверху тоже что-то есть, и мужик водит этой кастрюлькой над разложенными вещами, глубокомысленно цокая языком, вот на иконке, на которую указал Савка, устройство слабо пикнуло, точно пустое, метелька искренне удивлен, а вот мужик скорее доволен, проверка удалась, это же ж верное средство, это же ж, небось, его клок, или купленный, или добытый немалыми усилиями и отданный для эксперимента, потому и обидно, что оказался амулет барахлом, и что теперь Савка об этом знает, хорошо, мужик смахивает все вещи обратно в коробку, которую сует метельке с коротким приказом, верни на место, а теперь еще кое-чего глянь, не боись, мы своих не обижаем, Савка, может, и поверил бы, да и не свой он, и близко, теперь из кабины появляется сверток, который даже сквозь ткань излучает силу, и сверток этот снова расстилают на капоте, внутри нет той прежней россыпи, какой-то кубик, нет, скорее на шкатулку похоже, квадратную и высотой с палец, грани гладкие, будто стеклянные, нет, на ощупь не определить, просто гладкие, и рамочка да, с сантиметр, она темная, а то, что под этой рамочкой вот, светится, и ярко, светится, говорит Савка, убирая руку, то, что внутри, мужик хмыкнул и коробку в сторону отодвинул, следующий прямоугольник очень уж вида характерного, да и под пальцами чувствую металл, расписанный чеканкой, камни опять же, икона, скорее всего, металл тусклый, а вот там, под ним, под драгоценным облачением будто искорка бьется. Слабая-слабая, ей тяжко под металлом. Освободить надо, Савка озвучивает мои мысли. Сам оклад, он пустой, но вот икона или оклад осветить надо. Намолить, не знаю, может, тогда получится. Сил в иконе было много, но раньше, давно, а теперь почти повышли. Коллекционеры хреновы, произносит мужик в сторону. Оклад, стало быть, а я понимаю, о чем он. Здесь иконы, не просто доски с ликами святых и позолотой. Здесь они и вправду имеют силу, ту, что принимают от людей. Батюшка Афанасий не зря каждые две недели меняет. Одни снимает, храм убирая, а другие из храма достает. Верно, там, в церкви, они и пропитываются верой ли, силой ли. В общем, получают то, что способно защитить от теней. А вот в коллекции, если старая икона, редкая, но заперли там, где ни молитв, ни людей, могла ли погаснуть, легко. Но еще, это что-то совсем маленькое, но до того яркое, что Савка убирает руки за спину и сам, без моей подсказки, головой трясет. Это не надо трогать, потому что свет яркий и какой-то злой. И главное, сам мужик держит хреновину за веревочку, осторожненько так, кончиками пальцев. Стало быть, что-то дознает. Потому и ответ у Савки не удивляется, но вытаскивает из кармана коробок, куда штуку и отправляет. Ну а старый револьвер, тронутый ржавчиной, и какая-то статуэтка пусты. Молодец, мужик доволен. Он раскладывает вещи по кучкам и те, на которые Савка указал, бережно оборачивает несколькими слоями ткани. И ткань особая, потому как свечение гаснет. Штука на веревке, медальон или ладанка, укладывается отдельно. А вот пустое, в коробку, которую Савке изначально выдали. И на сей раз его уже не перепроверяют. Интересно. Но вот, мужик убирает все и вытаскивает очередной пакет. Ешь, куличи. Не теплые, но мягкие, щедро посыпанные сахаром. И Савкин рот наполняется слюнями. Но у него хватает силы воли не набрасываться сразу. И вот еще, мужик опускается на корточки. Дар твой, парнишка, хороший и в нашем деле полезный. Это в том, в котором материальные ценности одних граждан перераспределяются в пользу других. И не с добровольного согласия. А потому подумай, что тебя тут ждет. Будешь сидеть, потом сплавит на фабрику. Ложь. Изогнешься ты, как честный работяга. А вот у нас будешь уважаемым человеком. Пока не повяжут. Нет, я подробностей не знаю, но чуется, что не все тут столь однозначно. А это, он вытягивает что-то из нагрудного кармана и сует Савке. Это чтоб тебе думалось легче. Ты же, Метельке достается щелбан, чтоб приглядывал. Ясно, и узнаю, что хоть крошку отнять посмел, лично шею сверну. Ну да, будет что, я свистну лады. Лады, Савка даже руку пожимает, гладкую такую, совершенно не пролетарскую на ощупь, и преисполняется чувство собственной значимости. Вот дурень. Глава 12. Глава 12. К празднованию именин Божьей милостью государя откроют двери 347 едалин, в которых состоится раздача подарков малоимущим. Подарок будет включать в себя платок полфунта сахару, полфунта изюму, фунт орехов каленых, полфунта конфет производства фабрики купца Лаврова, также платок женский печатный по особому эскизу. Ведомости. Обратно Метелька идет неспешно, то и дело оглядываясь на Савку. И видно, что ему крепко случившееся не по вкусу, но, поделись, приказываю Савке. И тот вцепляется в пакет, явно не слишком согласный. Калачей в нем пару штук. И Савка уже успел усвоить, что вкусная еда в приюте бывает не так и часто. И заканчивается она быстро. Поделись, повторяю. Послушай, если сунешься с этим в приют, то обязательно кто-то заприметит и донесет. Хочешь объясняться? Про то, что нам рано или поздно объясняться придется, потому как вляпался Савка по самое не могу, я промолчал. А с Метелькой лучше дружить, дружбы не выйдет, но вот кое-чего узнать получится. Хочешь, Савка косится на Метельку, угощайся. С чего такой добренький? Метелька скалится и сплевывает сквозь зубы, видом своим показывая, что не больно ему оно и надо. Просто вкусные. Хочешь, иногда Савкина наивность нам на руку. И Метелька, убедившись, что Савка никак не претендует на главенство, руку тянет и калач вытаскивает. Давай посидим. Савка сам опускается в траву. Хорошо, я никогда ночью не гулял. В его глазах небо серое мутное, и луна в нем видится этакой круглой промойной. Чего так? Метелька вытаскивает что-то круглое и вцепляется зубами. Мы в ночное ходили. Мамка не пускала. боялась за меня. Метелька плюхается рядом, и на мгновение они становятся теми, кем и являются, просто мальчишками. Сидят, жуют, запить нечем, вот и давится. «Как ты тут?» Я подталкиваю Савке вопросы. «Нет, подружиться вряд ли выйдет. Метелька другой. Он уже повидал всякого разного и знает, что людям веры нет, оказался. А сам, ну сперва отец пропал, потом мамка дом потеряла и тоже померла. Что он, денег вам не оставил?» «Не знаю», — честно ответил Савка, пытаясь проживать мягкую сдобу. Мамка плакала, все молилась, сперва не верила, что он вовсе, ну, на похороны-то нас не позвали. А из рода? Приезжал кто? Савка задумался и вздохнул. «Не знаю. Что это ты ничего не знаешь? Так ведь?» Савка смутился. «Мамка за меня переживала вся, а так-то я, ну, в доме жил. С няньками. И с нею. Мы чай пили. С пирогами вот. С плюшками. Потом сказки рассказывали всякие. И книги читать еще приносили. Но мама не особо, которые по науке еще. То ладно, или сказки, или жития святых, а другие прятала. Говорила, что от чтения голова болеть будет сильно. И вовсе лопнуть может. Или мозги из ушей потекут. Мда. Подозреваю, с образованием у этой чудесной женщины отношения были сложными. Зато понятно, отчего Савка такой ребенок. Его таким сделали, заперев в одной комнате с мамкой, няньками и сказками. А нас батя порол, когда учиться отказывались, да и так говорил, что без розги науки не бывает. И что вырастем, спасибо скажем. Мамку так просто лупил, ну и одного раза чего-то приложил. Видать, крепко она и слегла. Там и вовсе отошла. Метелька, уже не дожидаясь приглашения, сунул руку в пакет и запоздало поинтересовался. «Возьму, бери». Савка забрал последний пряник. «А сам где?» «Ну, отец твой. Да сдох, прорыв случился. Ну, не у нас, а рядом. И вроде зачистили скоро, но потом сказали, что эта зараза выхлестнулась. Что там на местечковой мануфактурке чего-то не того сделали. То ли шкуры гнилые покупали, то ли артефакт уставили только для виду, которая заразу чистит. Дерьма и скопилось, а от него пошла гулять теневая чума. Многих выкосило, сперва малые померли, потом средний мой братец. А там батя слег, бредил я один и остался. Он руку стиснул в кулак. Синодники, как явились, то все вроде и вычистили. Вот батина сестрица скоренько прилетела, хозяйствовать стала. Своих вон притянула. А что, дом ладный, скотинка тоже была. Скотину зараза не берет. Сперва я за нею и ходил, да ей же ж мало, решила все прибрать к рукам, а меня сюда, и врет всем, что в обучение отправила, на мастера, тоже вполне обыкновенная история, ничего, Метелька скалится в темноту и голос его дрожит от ненависти, вот выучусь и вернусь, пущу ей петуха до красного, чтоб знала, как сирота бежать, и Савка замирает от ужаса, рот приоткрыл, кусок булки из него вывалился и не понимает, как можно так, для него это ненависть дико, она пугает, и Метелька тоже, не трясись, шучу, тот спохватывается, что выболтал больше, чем надо бы, только мы с Савкой понимаем, что он как раз не шутит, и Метелька понимает, что мы понимаем, смотрит, момент тянется, ты, он все-таки решается поверить, это не болтай особо, не буду, пообещал Савка с превеликим облегчением, наверное, назад надо, надо, а то и вправду засиделись. Деньгами не свети, вопросы появятся, и если узнаю, что княгиня про наши дела стучать вздумал, он тычет кулаком под нос Савке, а она и вправду княгиня, а то, Метелька встает первым, в самделишнее, и с даром, а как она тут, как обыкновенно, связалась с этими революционерами, он произносит слово важно, она-то целителем была, в госпитале работала, там-то и столкнулась, пошла лечить, в народ, значится, уважаю, Мозырь сказывает, что даже лечебницу открыть собиралась, для простого люду ты смотри, княгиню крепко уважают, но она не из наших, как и Савка, слушаем, и подмечаем, Метелька к приюту идет хоженой тропой, стало быть, не раз и не два случалось ему сбегать, днем ли, ночью, сложно сказать, но вон, под ноги и не смотрит, так вот и любовник ее оказался не просто так, а из бомбистов вот и учинил этот, теракт, ага, он самый, княгиня на прием его провела, к губернатору, а он там взял и бомбу рванул, в общем, двоих насмерть, и бомба теневою оказалась, случился прорыв, много шуму было, его-то взяли, судили, и княгиню тоже, потом еще дознание началось, синодники подключились, а от их исповедников так вовсе ничего не скроешь, мозги закрутит, короче, взяли многих, целую эту, ячейку, повторил Савка мои слова, во ее и типа граф, Типографию, точно, и еще эту, где бомбы делали и аптекарей даже. Там все вильно перетрясли, ну и потом еще суд, этого, княгининого полюбовника вздернули. Вот почему меня не удивляет, что в этом мире до концепции гуманизма и отмены высшей меры не доросли, и еще дюжину за ним. Другим каторга вышла, да такая, что вряд ли долго протянут. Княгиню же сюда сослали. Синод высочайше вступился и сделку предложил. Пожалели молодую дурочку, которая за любовью и высокими идеалами жизнь просрала, или воспользовались моментом. Крови-то на Евдокии Путятичне нет, а так, целитель, думаю, тоже птица редкая, и с образованием, и с умением. Вот и вышло поражение в правах, и сидит она туточки под рукой синода, уж 15-й год как сидит, как по мне, вариант не из худших, и о синодниках многое говорит, заставляя задуматься, но в наши дела она не полезет, у ней с Мозырем договоренность, это как его, перемирие, ага, Мозырь в приютские дела не лезет, а она, в городские, так что тебе от нее толку не будет, как посмотреть, и вообще, Савка, Метелька перебрался через забор и даже руку подал, Савке помогая, я думал, что ты чухонь дурная, а ты вроде как и ничего так потому совет дам, иди к Мозырю, зачем, хотя чего это я, он своих людей бережет, отсюда вытащит, поселит в доме, вон, поставит кого, чтоб помогал, и денег платить будет, беречь станет, я, Савка сглотнул, я подумаю, думай, разрешил Метелька, пока думай, я понимаю, так оно-то боязно, но вот честно, если б мне Мозырь предложил под руку пойти, я б ни на минуточку не засомневался, правда, вот только, может, дернулся было Савка, готовый согласиться с новым другом и порадовать того, но я осадил, не спеши, сейчас пройдем и побеседуем. Метелька постучал в двери так как-то хитро, явно выбивая заученный ритм. Федор открыл и, показалось, выдохнул с облегчением. «Быстро ты сегодня». «Да так, познакомились». Метелька вытащил что-то из кармана. Просили передать с превеликою благодарностью. Федор взял, подержал в руках мелкое. «Деньги, скорее всего». Потом провел рукой по груди и, наклонившись, сказал. «От меня вот тоже передай, аккуратней». Синод никогда не уходит без добычи, а этот им интересный. Про меня, Метелька кивает с важным видом, и мы идем. Ночь, тишина, как в прошлый раз, дверь приоткрыта, видны в мути черные кровати, и слышно, как кто-то бормочет во сне, окна, правда, заперты, но мы все одно идем, проверяем, и Метелька рядом, сопит в спину, но нет, заперты, и спокойно, почти чувство такое, будто кто-то вот был, в кровати, рядом, не знаю. Мы руками ощупываем и одеяло, и простынь, но нет, сухие, только, надо тень выпустить, говорю Савке и поворачиваюсь к Метельке спиной, впрочем, тот уже на своем месте, крутится, пытаясь улечься, что-то тут не то, а главное, понять, что именно, не получается, тень легко отзывается, стекая черной нитью на кровать, и я чувствую эхо удовольствия, что бы ни было на постели, тень это видит, и поглощает, радостно, жадно даже. По пятну ее аж судорога проходит, а потом она сползает по ножке, вьется дымкой, подбирая крупицы того чего, хрен его знает, чего-то, и добирается до порога, чтобы вернуться слегка разочарованную. След обрывается, интересно, в эту кровать и ложиться можно, или, я опускаюсь, прислушиваюсь и нет, не рискну, вставай, говорю Савке, надо Метельку поднять, тот еще не спит, чего, он недоволен, глянь, что с моей кроватью. «Пожалуйста, Савка вежливый, да Борчук, ты, если я сдохну, отвечаю, продавливая страх Савки, тебя по головке не погладит, и это правда, потому Метелька встает, нехотя идет к кровати и щупает, свежее белье застелили, говорит он, новое почти ишь ты ничего тут нет, сейчас, может, и нет, но ведь было, и что-то не нашего мира, если тень это увидела и сожрала, кстати, если так, то ее кормить надо». А то ведь и сдохнет странный наш питомец, а он, как выяснилось, очень даже полезен. Ну, Метелька сел на кровать, хочешь, поменяемся, на сегодня, хочу, отвечаю за Савку, а тот кривится. Ну да, свежее белье пахло приятно, а у Метельки мятое, сбитое и, небось, не слишком чистое. Мытье Метелька не слишком жаловал, ну тогда иди. Метелька забирается в кровать и натягивает наше одеяло, а нам достается место у стены, хорошее место, не рядом с окнами, скорее уж к печи ближе, пусть пока не топили, но когда начнут, тепло будет, ну, говорю, когда Савка закрывает глаза, давай, рассказывай. Он пытается притвориться очень усталым, но я-то вижу, что усталость вполне обычная, да и тренировками кто-то, как посмотрю, себя не беспокоил. Ну да, устроил себе незапланированный выходной. Просто так получилось. Он сам подошел, в столовой, просто сел рядом, на вечно свободное место, и сказал: «Здорово, Барчук, дело есть». А Савка испугался и ответил: «Какое? Раньше Метелька с ним не заговаривал, только если поиздеваться, ну или перед тем, как бить начать, важное. Интерес к тебе есть, у людей серьезных, если не засышь». Савка поспешил заверить, что не засыт, и что он сам, серьезнее некуда. И вообще, он теперь почти уже охотник. Короче, балабол и бестолочь. Ну, это мой вывод. А Метелька зацепился, сумел, и предложил свести Савку с человеком, который, если Савка ему понравится, заберет его из приюта и обеспечит расчудесную новую жизнь. Только сперва Савке надо будет показать, на что он способный. Дальше просто. Ночью Метелька вывел из приюта, ну там я и сам видел. «Дурак ты», — говорю Савке, — «надо ж было так вляпаться». А он обижается, сопит: «Ребенок, чтоб вас всех, ребенок и есть». Причем по мозгам ему точно не 13, даже не 11. И объяснять придется, потому что из этого дерьма так просто не выбраться. «От тебя теперь так просто не отстанут», — говорю ему. «Сегодня, это так, проверка, на что годен. И вот думай, что, может, стоило бы эту проверку не пройти. С другой стороны, сомневаюсь, чтоб Савка сумел соврать. Оттеснить его всякий раз, когда проблема случается, это не выход. В общем, тот случай, когда всюду клин. Выяснили они, что видеть ты можешь, а стало быть, и полезен будешь. Это ж хорошо, Савка ко мне прислушивается, хотя обида его тут же. А может, вправду пойти? Метелька говорил, что они там свободно живут. Да-да, развеселая разбойничья вольница. Хорошая сказка, со времен еще Робин Гуда. Как сказал бы мой креативный директор, продавабельная, поскольку соответствует чаяниям населения. Что этому самому населению надо впаривать не товар, а идею. О благородных разбойниках, к примеру, которые с радостью приютят у себя сиротинушку, будут его беречь и заботиться. Самое смешное, что беречь и заботиться будут, это верно, пока Савка им нужен. А как долго он будет нужен, другой вопрос. Мне вон и денег дали, отдельная головная боль, куда их девать? Ладно, Метелька сам не отнимет, ему не велено. А вот другие, даже не мелкое шакалье, а наставники там, батюшка Афанасий, Зоренко, это, может, не возьмет, но донесет всенепременно. Ладно, деньги спрячем, в той же конюшне можно, но, и дали, и дадут еще, и не только денег. Вот как объяснить ребенку, который с диким упорством держится за свою наивность, что мир, дерьмо и люди в нем не лучше, и что всю эту разбойничью вольницу я видал, да что там, на собственной шкуре ее ощутил, пока ты к ним не придешь, а там посадят тебя, Савка, в клетку. Поначалу, может, и золотую, будут поить кормить, а ты, работать только дальше по золото-то облезет, потому что любые ресурсы рационализируются, и зачем платить, когда можно заставить, к примеру, отрабатывать, сперва вывернуть так, что Савка окажется виноватым. Подставу-то грамотную организовать не так и сложно. Потом долг повесит, заодно уж проценты, чтоб капали, и с долгом этим рассчитаться не получилось. И под эту вот марочку, расчета с долгами, пахать заставит, в лучшем случае. В худшем и на зелье какое подсадить могут. Главное, что сколько б оно ни длилось, а финал один, выжмут до капли, а потом свернут шею, чтоб не болтал. Я отвлекся от мыслей, чтобы с удивлением обнаружить, что Савка спит. Нет, ну и для кого я тут мрачные перспективы обрисовываю? Пороть тебя некому, Савелий Громов. Глава 13. Удивительной красоты салют на суд публики представили учащиеся 3-й гимназии Г. Саратова. Невероятное сочетание магических умений и техники даже в такой, казалось бы, безделице меж тем говорит об удивительных перспективах, что открываются перед человечеством на стыке двух великих миров. Саратовский вестник. Вернуться не получается. Я пытаюсь, а оно никак. И после нескольких попыток смиряюсь. Лежу, слушаю темноту, сопение, бормотание. Мне вот спать совсем не хочется, а лежать тоскливо. Поднимать тело, мальчишке отдых нужен. Причем сейчас я очень ясно ощущаю это. Более того, тело становится почти моим со всеми вытекающими. Мышцы ноют, глухо, тяжело, как будто сорвал он. Хотя не скажу, что наши тренировки такие уж тяжелые, но выходит, что для него, да. Почему? Скудная еда, или просто резкий переход от тихой жизни ко всему этому, или та самая болезнь сказывается, а ведь может, что я про мозговую горячку знаю помимо названия, ничего, в голову только менингит приходит, та еще зараза, последствия которой могут долго аукаться, и ни одной слепотой, может Савкина детская наивность, и его приступы же детских обид происходить от задержки в развитии, дерьмо, если так, тело я выправить попытаюсь, хотя интенсивность тренировок надо будет убавить, не хватало еще пацана загнать, но мозги даже не сами мозги, с памятью-то у него все нормально, вон, гимны церковные на лету схватывает и писание цитировать способен мало хуже отца Афанасия, тогда что, не знаю, я не спец, ладно, будем разбираться потихоньку, с телом проще всего, а вот голова, еще и метелька. Заскрипела кровать где-то рядом, а там, внутри меня, что-то заскреблось, и щекотно так может, и вправду тело занять, а что, там, дома, я помираю, тут ну да, не наследный принц, но и не крестьянин, с даром опять же, со способностями, я-то, в отличие от Савки, не пропаду, я и с метелькой справлюсь, и с Мозырем или кто там, главное, что сумею ситуацию к собственной выгоде развернуть, путь-то один раз пройден, второй всяко легче будет, а без меня мальчишка все одно не жилец, его ведь можно даже не вытеснять полностью, отвести в душе или там мозгах за куточек, пусть и живет, что за, зуд стал почти невыносим, а я вдруг явственно понял, что мысли эти, не мои, блажишь, сука, тихо поинтересовался я и тень придавил, так вот, мысленно, что ли, главное, помогло, морок отступил, даже удивительно стало, как не понял я, что это вот, чужое, наведенное, а тварь заскулила, и донеслось, голод, страх, и готовность служить, чем тебя кормить-то, я разжимаю хватку и подталкиваю тень, позволяя ей выбраться, чернильное пятно стекает с руки на пол и по нему, извиваясь, ползет, к одной кровати к другой, а если она сожрет кого, нет, капли, крупицы, чужие эмоции, ага, под кроватью Прибытовского замирает надолго, а тот все ворочается и стонет во сне, ворочается и стонет, кошмары его мучают, и тень подбирает их, вытягивает, наливаясь силой, главное, что и я эхо этой силы ощущаю, вот она наполняет меня, и уходит, что боль, что ломота, да и в целом становится легче, интересно, так должно быть, мало как же мало информации, и главное, хрен поймешь, где взять, в библиотеке, библиотека при приюте имеется, причем, как я понял, место весьма популярное, особенно среди тех, которые постарше, сидят там подолгу, учатся. Евдокия Путятична с кем-то там договорилась, что лучшие ученики получают направление в реальные училища, а это шанс, и те, кто поумнее, из кожи вон лезут, чтобы воспользоваться. Только вот не с Савкиными глазами книжки читать, тень идет дальше, она мечется по комнате, собирая осколки эмоций, эманаций, силы, хрен его знает, чего, но возле нашей с Савкой кровати, на которой дрыхнет метелька, она кружит особенно долго, след, приказываю я, возьмешь, того, кто эту дрянь насыпал, тень, конечно, не собака, разумнее, и повинуясь приказу, ползет к двери, у нее и останавливается, долго что-то собирая с порога, икона, висящая над дверью, ей не мешает, тоже странность, за порогом коридор, и в нем уже тень теряется, я же чувствую, как натянулась струна, дрожит и обратный отток сил начался, вот встать, подойти, назад, скрипнула дверь, и тень метнулась к стене, чтобы расползтись по ней, ночью ее и так хрен разглядишь, шаги, неспешные такие, Федор, или кто-то из наставников, кто там сегодня дежурить должен, выпавшие дни не позволяли посчитать, впрочем, эту шаркающую походку я узнал, Сергей Алексеевич, с ним мне пока встречаться не доводилось, поскольку занимался Сергей Алексеевич в основном со старшаками, с прочими же был отстранен и даже равнодушен, что я, возраст, без понятия, лиц Савка пока не видит, по ощущениям не молод, не спешен, голос у него сухой бесцветный, а вот ногу подволакивает, и еще часто трость использует, но сейчас он шел без нее, Сергей Алексеевич, Федор подтвердил догадку, не спится, есть такое, Федор, теперь голос звучал иначе. Слегка человечней, что ли, не спится, чувство такое нехорошее вот, так ведь луна полная, твоя правда твоя все спокойно, а то фонари он горят, можете сами проверить, проверю, согласился Сергей Алексеевич, и фонари, И окна там дверь вроде скрипела, не могла, запирал я. Может, выходил кто, кто ж мимо меня пройдет-то? Федор сумел разыграть удивление. Не, все спокойные лежат. И охотник наш, Татю какой из него охотник? А Евдокия сказывала, что сила у мальца есть. Будешь, не откажусь, ваше благородие, спасибо. Хороший табак ныне дорог, сила-то есть. Это да, но вы ж знаете, что одною силой жив не будешь. Характера в нем нету, слабый какой-то, малохольный, но Крухарь одолел. Чудом, не иначе так-то, да я вот грешным делом тоже. В темноте разносились не только звуки, но и запахи. Дымом потянуло в приоткрытую дверь. И да, о вреде табака тут или не знали, или плевать на то хотели. А потом пригляделся к пареньку и понял, что не жилец он. Даже так, повторил мои мысли Сергей Алексеевич. Вслух повторил, я-то, может, и без даров, только сами понимаете, иным дар не на пользу, и этот из таких, а тон вот как дерево чуется, поточенное, снаружи вроде крепкое, а пальцем ткни посильнее и хрустнет. Да ты поэт, Федор, а еще понять бы, правду говоришь или на ходу придумываешь, и если второе, то зачем, не затем ли, что с мальчишкой болезнь случиться должна, а там, глядишь, и помрет он, или, если с Мозырем Федор связан, а что связан, в том сомнений нет, то болезнь эта будет хорошим предлогом мальца списать. А что, болел, слабым был и помер, и тело схоронили. Где тут хоронит-то? Тем временем и переправить можно, в город, под руку Мозыря. Заодно и Савке счет выкатит за спасение от системы. Главное, что сам Савка на это точно купится. Евдокии сказать надобно, Сергей Алексеевич закашлялся. Аджишь курить бросить бы, а оно никак, твоя правда, что никак, но сказать надо бы, пусть бы пригляделось. Так глядела недавно. Оно же шиные болезни не от тела идут, а от души. И вот что-то подсказывает, что теперь, даже если Савка согласия на авантюру это не даст, то и без согласия обойдутся. Другой вопрос, почему просто не устроить побег? Вон, как сегодня. Или тогда сбежавших искать будут. Синод вот, Громовы, если вдруг вспомнит, да и мало ли, а с больных да мертвых какой спрос, или это у меня уже паранойя, больно сложная затея, и кого ради, мальчишки, и вот выходит, что или я чего-то не знаю, или не до конца понимаю Савкину ценность, или все-таки паранойя. Ты, Федор, гляди, не заигрывайся, Сергей Анатольевич говорил сипло, я-то, конечно, в дела твои лезть не собираюсь. Оно понятно, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Он снова кашлянул, трубно и тяжко. Аккурат как я, там, каждый свой интерес блюдет, только вот Синод, ежели вдруг, не поглядит ни на заслуги твои боевые, ни на то, что годы тут верой и правдой. Да при чем тут, при том, Федор, при том с кем другим и заговаривать бы не стал, только я тебя помню, и как воевал, и как молодых учил, и что не обижал никого зазря, потому и не лез в твои дела. Хотя они мне крепко не по нраву. Сергей Алексеевич, я же ж завязался со швалью городской. Не ты первый, не ты последний. Но одно дело, Федор, отвернуться, когда просит, и совсем другое, деятельно участвовать. В уложении статья такая есть, отдельная, за деятельное участие. Почитать бы его. Чувствую, очень полезная штука, это уложение. Что они просили? Мальца притравить? Да вы что? Вот теперь Федор возмутился искренне. Я ж не дурак, она же ж в раз почует. Вот хоть это понимаешь, так-то приглядеть ну и не мешаться. Прессовать станут, логично. С одной стороны злые сверстники, которые стаи начнут Савку травить всячески, а с другой, добрый Метелька и за ним, Мозырь, способные помочь защитить. Типичная схема, классическая, если можно так выразиться. Ну и так-то шепнуть Зорьке, что пацан квелый плачет, сыться и так-то. «Понятно. И чего делать? Думать», — ответил Сергей Алексеевич. «Думать, Федор, к примеру, о том, что синодники думать тоже умеют, и что не бывало такого, чтоб дознаватель приезжал чайку попить да помолиться. И вот тут наши с Сергеем Алексеевичем мысли снова сошлись. Так это, спать иди», — посоветовал наставник и, вздохнув, добавил. «А все одно как-то оно неспокойно, что ли?» Ленка устроилась с вязанием, в креслице, подушками обложилась. На одной коленке журнальчик, на другой – корзинка. В корзинке клубочки разноцветные, от одного ниточка протянулась. И в Ленка ее все спицей подцепить пробует и вторую притом не выронить. А ниточка не цепляется, и Ленка хмурится, бормочет, и в журнал пялится, что-то там высмотреть пытаясь. Ленка, я разлепляю губы и удивляюсь, что в груди не булькает. Ленка, а чего ты вяжешь? Шарфик, Громов. чтоб тебя удавить, зараза ты этакая», — ласково отвечает Ленка. «А то ж сам ты точно не сподобишься», — и пытается улыбнуться. А я смеюсь, и в груди клекочет и клокочет. «Ленка, так ты», — выходит, «бабка», — смех перерастает в кашель. И Ленка, отбросивши спицы и нитки, подскакивает ко мне. «Это она зря. Чувствую я себя почти даже нормально. Ну, для нынешнего состояния. Вяжешь вот, я тебя точно придушу, Громов», — она ворчит, но в глазах беспокойство. «Ленка, слушай, а я вот думала, чего ты меня не послала. Ну, тогда, когда братец захлопнул дверь перед носом, а я в очередной раз понял, что вот все, и мне бы лечь и сдохнуть, а я пополз наверх. Нахрена, понятия не имею. Потом читал, что коты, спасаясь, вверх бегут, типа инстинкт, и я, выходит, тоже кот, или скорее долбодетел. Вот и пополз, и приполз, и лег там, прижимая рукой дыру в бочине, а очнулся уже в Ленкиной хате. «Не знаю», — сказала она, — «как-то вот день не заладился. Сперва клиент кинул, сунул фальшивые, прикинь, потом Аркашка мой, сутенер, наглый был, тварь, претензии предъявлять пытался, мне, смех, велел скататься к нужному человеку, типа там он и с другом, и бухие вдребедан, настолько, что ничего делать не могли, так развлекались, к стенке поставили и сперва бумажными шариками кидались, потом надоело и шмалять стали. Я думала, что все, а Аркашка потом и денег не дал, типа, отрабатываю штрафы и по мордасам надавал еще». Она обняла себя. «Вот ведь, ты не рассказывала. А на кой, я тогда домой шла, думала, нажрусь из окошка. Нахрен такая жизнь, все одно или сопьюсь, или старчусь, или пришибут какие отморозки. Так хоть сама, а тут ты под ногами валяешься, в кровище». Пожалела, как котика, как котика. Она криво улыбнулась. «Наверное, увидела, что кому-то поганей, чем мне. Вот и, спасибо. Я ведь тогда так и не сказал почему-то. Шубу вон купил, и серьги золотые, польские. Теперь-то у Ленки что шуб, что золото, но спасибо я ведь не сказал. И тебе», — она не отвернулась. Она поняла все правильно. «Мне-то за что?» «За все, Громов», — она поправила одеяло. «За все ты, конечно, не ангел и ни хрена не принц, но ты первый, кто ко мне как к человеку, не к мясу, а именно к человеку, и всегда-то. Даже потом расходились, когда ни ты мне ничего не должен, ни я тебе, а когда Гошка, и я позвонила. Гошка ее еще тем придурком оказался, а главное, тупым до крайности. И ты сразу приехал. Надо было раньше позвонить, до того, как Гошка ей ребра сломала и, как после выяснилось, не в первый раз. Ну да, я ж не думала, что ты боялась, он ведь совсем был отмороженным. А ты поговорил, и Гошка». Ленка запнулась. «Уехал. Ну так-то оно случайно получилось, но, может, и к лучшему. Уж больно он неадекватным был, этот ее Гошка. Мир его праху. Настолько, что после него Ленка со строительством личной жизни и завязала. Ленка, если и догадывалась, то догадки свои не озвучивала. Сейчас вон вовсе в кресло пересела и спицы подняла, высоко так. Лазоревый клубочек покатился под кровать, оставив нитяной след. Никак не пойму, почему это успокаивать должно», — проворчала она. «Петли соскакивают, путаются и пальцы не гнутся уже так. В общем, бесит. Ленка, это потому что ты еще не бабка. Да ну тебя, Громов». Глава 14. Глава 14. В книжную лавку товарищества «Книга и благочиние» поступили новые молитвенники от Свято-Егорьевского монастыря, содержащие три особых молитвы и одно благословение от настоятеля, а также 12 печатных икон на отрывных листах. «Вести. Неприятности я ждал прямо с утра, но ничего. Привычная тишина столовой. Зорька, которая сама таскает огроменные корзины, и уже настолько доверяет Савке, что делится с ним горбушкой хлеба. И Савка не отказывается. Тарелки расставляем быстро. И также быстро разносим стаканы с чаем, который Зорька наливает из ведра. Каша сегодня пригорела больше обычного, но желающих пожаловаться не нашлось, зато к хлебу масла выдали. Зорька, да обычная баба. Мы с Савкой смотрели старательно, щурились и так, и этак, но ничего особенного, отличающего Зорьку от обычных людей, не выглядели. С остальными не лучше. Евдокия путятично в сумеречном зрении светилась и ярко, что звезда. Антон Павлович, который вдруг словно позабыл и о своем намерении нас придушить, и вовсе о существовании, тоже светился, но пятнами, как звезда, но тусклая и лишаем побитая. Слегка поблескивали наставники, каждый на свой манер, и я сделал вывод, что искры дара в них были, но слабые. А вот Федор, Зорька и, как ни странно, батюшка Афанасий, были уныло серы. Странно, потому как иконы, которые батюшка приносил, сияли ярко. Как так получается? В общем, информации не хватало, и в размышлениях о том, где получить ее, потому как чуялось, что без этой самой информации мы только больше в местные реалии вляпаемся, и прошло утро, а там и половина дня. Ныне работать нас отправили на конюшню. Тоже мир странный. С одной стороны, автомобили в нем есть, такие громкие и воняющие бензином, да мысли о необходимости беречь экологию здесь еще не дошли. С другой, лошадей тоже хватало. На подводах в приют привозили мясо и хлеб, мешки с мукой или крупами. На других, выделанные шкуры, которые тут же, в приютских мастерских, краились и сшивались, правда, старшаками. И подозреваю вовсе не от жалости и желания детский труд облегчить, но из опасений, что младшие шкуры скорее попортит. Что шили, не знаю. Знаю, что тех, кого считали подходящими для работы, прикрепляли к мастерским. Причем тут были не только кожевенные. Что-то плели, вывязывали, в общем, зарабатывали трудом на хлеб насущный, как оно и положено. А вот тех, кто для мастерских по каким-то причинам был негоден, оставляли чистить хлеба, конюшни или птичники, кормить, ворошить сено, полоть огороды, работы хватало. На конюшнях нам нравилось, и пусть лошадей в дневное время забирали, но пахло там по-особому, да и работа, пусть муторная, но не сказать, чтоб сильно тяжелая. Дерьмо убрать, старое сено смести, свежие положить, да так, чтоб копытам мягко было, чтоб не сбивались они или гниль какая не пошла. Это уже Савка пояснил, коней он любил, и даже пару раз приносил вихратки, самому старому из приютских, хлебные корки. А я тогда понимать начал, почему Ленка коня захотела. Кони они лучше людей, особенно вот этих, что крадучись, оглядываясь, сразу видно становилось, что не с добром идут. Вошли в распахнутые ворота, старшаки, двое, один перегородил выход из стойла, второй держится в стороне чуть, высматривает, нет ли наставника или не прогуливается ли батюшка Афанасий. Имелась у него такая привычка, приглядывать, чтоб вверенные заботам его сироты не грешили бездельем. Эй ты, голос незнакомый, хотя чего уж тут, народу в приюте хватает, да и старшие обычно на особицу держатся. Подойди. Савка застыл, и сердце заколотилось быстро-быстро. Бежать некуда, да и не побегаешь долго. Драться? Ладно, я бы дрался. Тот я, прежний, которому плевать было и на разницу в силе, и в росте, и вообще на все-то. С ним поэтому и боялись связываться. А вот Савка. Савка не готов драться. И не в слабости дело, во внутреннем страхе. В дрожи этой. Пустишь? Спрашиваю. И Савка с какой-то радостью отодвигается в сторону. Да уж тело такое себе, неповоротливое, и мышцы все еще болят, и главное, ощущение, что двигаешься в воде. Но подхожу, сжимаю в руках метлу, потому как другого оружия тут нет. Ты че, мелкий, совсем страх потерял? Вопрос старшак подкрепил затрещиной. Кланяйся, давай, в жопу иди, отвечаю. А смысл? Они пришли сюда, чтобы побить и унизить. Значит, как не изворачивайся, побьют и унизят. Ну или попытаются. Савка внутри вовсе затих, а вот шепот тени слышен явно. Она готова помочь, сожрать этого наглеца, и второго тоже. Нет, одно дело приютская драка. Не думаю, что такое уж из ряда вон выходящее событие, и совсем другое два трупа без видимых следов смерти и Савкой рядом. А потому я вздохнул, вцепился в метлу да и, наклонив ее, впечатал изо всех сил в живот старшака. А когда тот, охнув, не ожидал, скотина, согнулся, то и по затылку добавил. Руку прострелило болью, но рухнувшее под ноги тело того стоило. Удар с ноги в голову опрокинул его на бок, и следующий пинок добил. Надеюсь, не до смерти, хотя не пугает. «Ты что творишь?» — взвизгнул второй, ломанувшись навстречу. «И метла фехтовать я не обучен, но тут она будто сама извернулась, словно тело вспомнило, выхватило какое-то единожды заученное движение». В прошлом позабытое за ненадобностью, и древко метлы вошло ровно в солнечное сплетение, а добить я уже добил, и не отказал себе в удовольствии добавить пару пинков под ребра. Ты шалеешь, парень корчился на полу, захлебываясь слюной. Ты не понимаешь, я наступил ему на шею, чуть придавив горло. Вышь мясо, это не для него, для Савки. Обыкновенное тупое мясо исполняйте приказы, на большие мозгов не хватает, но думаете, что Бога за яйца ухватили. Знаешь, я ведь тебя и прибить могу, вот скажем возьму камушек. Я наклонился и, пошарив в соломе, вытащил обломок кирпича, которым дверь денника подпирали, и тюкну тебя в висок сюда вот». Я аккуратно обозначил место удара, одним лишь прикосновением. Парень затих. Кажется, он и дышать стал через раз. А потом камушек положу и скажу, что ты сам ударился, и все эту байку сожрут и не поморщится.